Глава 8. «Доброе утро!» — раздался мой голос в небольшой комнате, все стены которой были заполнены книгами. А я уже прочитала. В подошедшем домовом я узнала вчерашнего знакомого. Он отличался от остальных, смотрелся чуть крупнее и старше. Но, тем не менее, оставался забавным и вселял одно лишь умиление. «Можно узнать, как вас зовут?» Он в ответ улыбнулся, показывая необычную темноту рта. Казалось, там вообще не было зубов. А вот щеки, человечка-не-человечка, стали похожими на забавные шарики. «Чичикан к вашим услугам, Пуэлинья!» Тихий голос домового совершенно не соответствовал остальному образу. «Так у тебя есть зубы или нет?» Только услышав смешок со стороны, я перестала всматриваться в улыбку этого милого создания. Оказывается, пытаясь найти ответ на свой вопрос, я неосознанно нагнулась и даже прищурилась. «А меня Алисой зовут, и мне стало очень неловко за свое поведение. Можно еще одну книгу? Я хочу узнать про Пуэлинью, Мулье, Ситамета, чтобы понять местные словечки». Чичикан хоть и продолжал улыбаться, но уже смотрел с каким-то подозрением. Он вскоре свистнул своим собратьям, которые принесли мне книгу «Строй и порядок Эйшеля». «Спасибо», — прижала я ее к груди как можно быстрее, постаралась покинуть это помещение. Уж слишком неудобно было. По пути к своей комнате возле лестницы на втором этаже мне на глаза попался Алекс. Я интенсивно замахала ему рукой и хотела позвать, но он отрицательно покачал головой и прижал палец к губам. «Приветик!» — моя улыбка стала еще шире, когда он подошел ближе. «Зайдешь?» — указала я на дверь. «И тебе здравствуй», — сказал Алекс и пошел за мной в комнату. Оказывается, я по нему успела соскучиться. Утро неожиданно стало намного интереснее, и настроение поднялось до небес. Через пару минут я вообще начала чувствовать себя истуканом. Стояла, неотрывно смотрела на Алекса и ни слова не могла произнести. «Присаживайся», — наконец вспомнила я о гостеприимстве и указала на ближайший стул. Сама же опустилась на ковер, который все-таки был удобнее любого кресла. Алекс постоял немного, посмотрел на меня, а потом сел рядом. «Что это у тебя?» Он из моих рук взял книгу, прижатую до сих пор к груди. Алекс прочел название, удивленно посмотрел на меня и вскоре вернул ее обратно. «Я пытаюсь разобраться с вашими названиями. А потом меня понесло. Я начала рассказывать все, что вчера узнала. Делилась восхищением по поводу огромного количества рас, о которых даже никогда не догадывалась. Были даже перечислены присутствующие в замке девушки, не являющиеся людьми. Есть еще две феи», — добавил Алекс, когда мой монолог подошел к концу. «Хм, ты тут времени не теряешь даром». И он указал на книгу, что уже лежала рядом со мной. «Конечно», — продолжила говорить с восхищением. «Я живу в Эйшеле уже 6-й день и до сих пор не понимаю, как тут все устроено. Это же столько...» «Так все эти дни ты была тут?» — перебил меня Алекс. Я снова застыла, залюбовавшись им. Пару раз уже за сегодняшнее утро останавливалась и просто смотрела на эти черные брови, прямой нос, редко улыбающиеся губы. Самой не верилось, что на самом деле разговариваю с таким, как он. Было в этом что-то неправильное, ведь это же я, Алиса. Со мной не общаются красивые парни. О чем он спросил? «А, меня старушка одна приютила. Накормила, напоила и спать уложила». Иносказательно поведала все то, что произошло в гостях у чокнутой бабки. Ему ведь не надо знать, чем именно она меня кормила, какую воду я пила и что сон вечный. «Ясно, ты, оказывается, разговорчивой можешь быть». И Алекс улыбнулся. «Ой, какой же ты! Зачем я посмотрела на его губы? Что он сказал?» Я попыталась вспомнить, но не смогла отыскать в памяти последние слова. Пришлось часто моргать, словно в глаз что-то попало. Это помогло отвлечься. Там вопрос был или нет? Может, просто кивнуть? Или улыбнуться? «У всех комнаты такого цвета?» — спросила я, первая попавшаяся. «Да, после первого отбора можно будет сменить цвет и саму обстановку». Тут Алекс посмотрел на часы, что висели над входными дверями. «Тебе скоро на собрание». Мне хотелось возразить, что я там уже бывала после завтрака, но только повернув голову и увидев расположение стрелок, я поняла, что через полчаса начнется теоретическое занятие. Как-то быстро время прошло, и только потом сообразила, что сказала это вслух. «Бывает», — Алекс снова мне улыбнулся и поднялся на ноги, протягивая руку для помощи. На языке так и вертелся вопрос: когда мы снова увидимся? Но Алекс так быстро подошел к двери, подмигнул на прощание и скрылся, что я не успела спросить. И только когда осталась в одиночестве, в голову начали просачиваться и другие, не менее интересные вопросы. Пришлось вздохнуть и пойти на теоретическое занятие. Я снова попросила Несси показать дорогу. Мне осталось совсем немного, чтобы начать справляться самой с этой пока сложной задачей. Я побывала на многочисленных лекциях в своем колледже. Преподаватели на них рассказывали увлекательные и не очень вещи, но каждый мог хоть чем-то завлечь студента, удерживая его внимание. Не всех, но мое, по крайней мере. Мулье Экони, как его назвал вчера Ваармир, оказался худшим из повстречавшихся на моем жизненном пути преподавателей. Голос этого кучерявого мужчины убаюкивал, был монотонным, трудноразличимым и очень нудным. И хоть сидела я снова на своем третьем ряду, что был не так уж и далеко от центра, где стоял стул господина Экони, приходилось напрягать слух, чтобы попытаться услышать его скучное повествование. И, казалось, преподаватель рассказывал интересные вещи про зарождение Эйшеля, важную роль этого мира среди остальных. Но как бы мне ни хотелось что-то узнать, я не смогла его слушать. 2 часа длились целую вечность. Я успела задремать, найти взглядом Ишизу, нарисовать на положенном до моего прихода листе бумаги несколько рисунков и без остановки считала. В отделке окна было 32 замкнутых круга, на свисающей с потолка люстре 128 горящих свечей, а на уроке не спали 19 девушек. Зато теперь я знала, какой будет следующая книга, которую необходимо взять в библиотеке. Уж лучше прочитать про основание Эйшеля, чем заставлять себя слушать убаюкивающий голос преподавателя Экони. После обеда нам предоставили большой перерыв на целых 4 часа. Ишиза предложила погулять с ней в саду, но воспоминания того преображения природы еще будоражили память. Мне не хотелось пока туда возвращаться, поэтому я отказалась и занялась более приятным делом — чтением. Ковер и книга уже второй день подряд стали моими лучшими друзьями. Немного непривычная компания, но было в ней что-то такое уютно-домашнее. Несси должна была прийти за 30 минут до начала следующего занятия, поэтому я не боялась, что могу пропустить его. Появилась раз идея вообще не посещать, но это было бы слишком дерзко с моей стороны. Мало ли как могут наказать за такой поступок. Сколько же я новых слов сегодня узнала? Оказывается, здесь разделение Земли идет на регионемы. Что-то похожее мне рассказывала та сумасшедшая. В Эйшеле нет ни государств, ни стран, ни парламентов. Все очень просто. Есть самый главный кайсар. У него в подчинении комитисы, которые владеют чаще всего большими территориями. Остальные — простые люди, работающие на земле в деревнях, в городе за прилавками или в других обслуживающих заведениях. Закон — слово кайсара. За мелкую провинность судят ближайшие городские стражи, именуемые здесь денунти. Более увесистые преступления рассматриваются уже комитисами и только в крайнем случае доходят до самого кайсара. Провинностей оказалось не так уж и много. Люди чаще стараются урегулировать разногласия своими силами, ведь за написание заявления и последующее рассмотрение вышестоящими органами приходится платить из собственного кармана. Преступлением считается нанесение вреда тем или иным способом высокопоставленному лицу. И чем больше ущерб, тем весомее наказание. На обычных людей это не распространяется, то есть убил соседа, и денунти вообще ничего не скажут, только отмахнутся. Именно этот момент мне не понравился. Они выделили одних и смешали с грязью остальных, не обращая внимания, в чем они там варятся. Называть мужчину Вейшеля следует с почтением и добавлять перед именем «мулье». Для замужних женщин используется «мульера», а «пуэлинья» — для незамужних. Также я обнаружила много других слов, но из того, что необходимо запомнить, «анелья» — горничная, «кокьен» — повар, остальная прислуга, «асерми». Некоторые понятия я пропускала, другие перечитывала несколько раз для лучшего понимания. Казалось, что основу у меня получилось усвоить. В Эйшеле все просто и строго. Но в то же время, как бы ни был высок титул, каждый должен уметь постоять за себя. Комитис долго не продержится, если в определенный момент не сможет показать свою силу. Поэтому титулованная особа должна быть хорошо развита в плане магии. Вот поэтому нас и собрали так много. Им надо выявить тех, у кого предрасположенность к магии. Если я правильно поняла, теория — это только начало. Ведь если КСР стоит на самой верхушке, то и по силе она должна соответствовать. Как-то не по себе стало от последствий возможного выявления этой силы. Еще в книге нашлось немного истории. Оказывается, за время существования этого мира было всего 4 КСРа. При коронации им даруется бессмертие, которое забирается у предыдущего. Оно вместе с титулом передается по наследству. Однако следующим становится никак не первенец. Смена приходит только тогда, когда рождается одаренный сын или дочь. И для поиска подходящей пары проводится отбор. Про подробности последнего ничего найти не удалось, хоть и очень хотелось. Интересно ведь, что ожидает девушек в дальнейшем. Супругу Прину выбирают его родители по способностям, не учитывая их взаимоотношений. И это так печально, ведь придется провести с человеком 1000 лет. А если они не ладят, недолюбливают друг друга, хотя может и повести, тогда будет только в радость жить бок о бок так долго. Мои попытки посочувствовать Прину и его избраннице вскоре прервала Анелия. Сперва не хотелось употреблять местные слова и продолжить дальше называть Несси горничной. Но раз мне предстоит жить ближайшую неделю в Эйшеле, то я должна выполнять его правила. Значит, придется привыкнуть на это время называть людей как положено. Несси принесла мне 2 платья, пижаму и туфли на небольшом каблуке. Я слышала, что скоро доставят еще пару вещей, добавила при этом Анелия. «Могли бы так не заморачиваться», — покачала я головой и встала, направившись к зеркалу. Мы быстро справились с платьем, выбрав менее нарядное, где не было кружев и корсета. Оно оказалось намного пышнее того, первого. Тут уже рукав укоротился, вырез появился, чуть-чуть показывая ложбинку груди. В нем я себе понравилась больше, даже бежевый цвет не помешал. И в таком приподнятом настроении я пошла на занятие этикетом. Там не было теории. На этот раз я не смогла уснуть, что-либо посчитать или вообще расслабиться. 2 часа нас учили правильно ходить с прямой спиной и приседать в приветствии для высокопоставленных особ. Прошел вперед, развернулся, присел в книксоне. Затем эти действия повторялись. И так одна за другой ходили 25 девушек перед Пуэлиньей Вуалирой. А она отмечала, у кого это получалось плохо. Высокая худощавая женщина легонько похлопывала по спине тех, кто неправильно приседал. Иногда дотрагивалась до подбородка, если голову опустил слишком высоко или низко. В получасовом перерыве между ходьбой пришлось учиться сидеть с ровной спиной. Ноги на ужин отказывались идти. Мы с Ишизой шли очень медленно и только повторяли «спинку ровней» или «головку повыше». Пытались подражать Пуэлинье Вуалире, которая выговаривала эти фразы очень забавно. Во время урока некультурно было бы засмеяться, поэтому все накопленное пришлось выплеснуть с небольшой задержкой. Мимо нас проходили остальные, смотрели, как на недалеких мира сего, и только 2 дриады поддержали и поддались веселью. После превосходного ужина пришлось снова куда-то идти. На этот раз была оборона. Сперва мы вышли на улицу, но Мульера на Микире указала на закат и попросила следовать за ней в уже знакомый зал. Пуэлиньи, наши занятия будут разделены на 2 части. В первой мы разминаемся на улице, а затем, после захода солнца, идем сюда и осваиваем некоторые приемы самообороны. Если бы вы владели магией в достаточной мере, это бы не понадобилось. «А почему нельзя все время на улице?» — спросила одна из троллей. «После захода солнца наш сад становится немного опасным. Поэтому не советую вам, Пуэлиньи, находиться там в позднее время», — она погрозила пальцем. «И еще, впредь за ужином не налегайте на еду. Сегодня сложные физические упражнения давать не буду, но завтра заставлю работать в полную силу». Пуэлинья Вуалира прошлась по комнате, а потом попросила выстроиться всех в шеренгу. Получилось забавно. 25 девиц в бежевых платьях стояли в одну линию. Если бы мы не отличались по цвету кожи, волосам и телосложению, то можно было бы назвать нас клонами. «У меня сложилось впечатление», — усмехнувшись, сказала Пуэлинья Вуалира, «что никому не дали подходящей одежды для моих занятий». Сама женщина была в штанах и рубашке, что помогало двигаться без каких-либо стеснений. В ответ ей некоторые девушки закивали. «Я решу эту проблему, а пока 30 приседаний». Заниматься физкультурой в спортивной форме — это одно, а вот в широком платье, толкаясь друг от друга и пытаясь не упасть, совершенно другое. Некоторые начали злиться, что я ощутила в ту же секунду. Пара девушек остановилась на 5 и дальше отказалась делать. Я честно продержалась до 12 и присоединилась к ним. Полностью 30 раз смогли присесть только четверо. Слишком неспортивная группа у нас сформировалась. С мрачным лицом Пуэлинья Вуалира дала нам еще несколько заданий. Кто-то разминался, выполнял все честно и с полной отдачей, а другие явно не прилагали никаких усилий и, по возможности, вообще бросали это занятие. Не буду показывать пальцем, кто именно так делал, иначе он бы указал на меня. А теперь разделитесь подвое и приступим к первому упражнению. Я встала в пару с Ишизой. За последние 2 дня мы с ней спелись, даже несмотря на ее низкий рост и присутствие других гномок в нашей группе. Казалось, ей нет дела до моего нежелания находиться в толпе и постоянной попытки скрыться. Ишиза не отвернулась и дальше продолжила сама подходить, махать рукой, здороваться. И как бы ни хотела я ни с кем не дружить, не вышло. Упражнение оказалось очень простым — увернуться от палки противника. Но так было только на словах. По мне постоянно слишком больно попадали. И за это я усердно пыталась отомстить своей партнерше. Упражнение быстро переросло в настоящую схватку. Нам было весело. После занятий мы медленно шли с Ишизой в сторону своих комнат. А вот только на этот раз не было того смеха, всего лишь тихое постанывание. «Посмотрите, 2 старухи идут», — сказала Нетани, проходя мимо. Она специально задела меня локтем, хотя места в этом коридоре было предостаточно. «Не обращайте на нее внимания», — поравнялась с нами Линель. Это она нашла, по ее мнению, самых слабых и решила повысить свой авторитет за ваш счет, добавила другая дриада. «Спасибо, будем знать». Приветливо улыбнулась я 2 жительницам леса. Девушки кивнули в ответ и быстро пошли вперед. «А они мне нравятся», — зашептала Ишиза. «Давай с ними пообщаемся». «О, нет, мне и тебя выше крыши». И мы снова засмеялись. Всю дорогу нам удалось разбавлять строгую дорогую обстановку замка своими веселыми голосами. «Спокойной ночи», — попрощалась я с гномкой и отправилась в свою комнату. У меня не было опыта общения с другими людьми, именно тесного контакта. Родители заменили мне друзей. Остальные отталкивали меня, а я не подпускала никого к себе. Было в этом что-то взаимное. А с Ишизой все по-другому. Я специально не хотела привязываться, ведь потом сложнее переживать расставание. Но как-то все произошло само собой. Стало понятно, что не получится не общаться с ней, ведь так намного веселее. И мне это нравилось. День оказался сложным, насыщенным, полным впечатлений и новой информации. И это первый. Последующие 3 были не проще. Я вставала на завтрак, посещала скучное собрание, ходила в библиотеку, бывала на необходимых занятиях и отправлялась спать. И только в кровати я позволяла себе тихо поплакать в подушку, вспоминая своих родителей. Только в 1 утро мне повстречался Алекс, и мы снова с ним мило побеседовали. То есть почти все время говорила я. Делилась полученными знаниями, подробно рассказывала о занятиях, пыталась передать все накопившиеся эмоции. Он слушал, мило улыбался, а в определенный момент напомнил о необходимости идти на скучную теорию. В тот же день я не смогла отказаться от прогулки с Ишизой по саду. Мы пытались дать название деревьям и статуям возле фонтанов, изучали необычные цветы и выискивали самые красивые. Давали каждому увиденному растению оценку от 0 до 10. Все остальное время было заполнено чтением. Я словно оказалась в настоящей сказке, каждый день приоткрывала новую дверку и заглядывала внутрь, а там находила необычные истории устройства самого мира. Эйшель был одним из многих, но в то же время особенным. Он был родителем остальных, стал первым, единственным и неповторимым. Отсюда идут истоки всех рас, религий и магий. В моем представлении он был зерном, подпитывающим остальные миры. Как корни дерева, ядро планеты, основа основ. И хотя Эйшель старше всех остальных, война тут была всего 1. Другие подавлялись в зародыше. Конфликтующие стороны отдаляли друг от друга. Всех причастных переселяли в иные миры, не давая больше никакой возможности встретиться. Помимо рас, здесь обитает бесчисленное количество прекрасных и не очень видов животных и растений. Опасные никогда не уничтожались, только перемещались в другое, более пригодное место обитания. А после проводилось наблюдение издалека. Кайсары и Кайсера следят не только за своим миром, но и за остальными. Они стараются не вмешиваться без особой надобности. Только в самых крайних случаях, когда какой-либо вид растений, животных или целая раса на грани вымирания. К примеру, кентавры, когда-то обитающие на Земле, были полностью переселены в мир Калдимор. В какой-то момент их осталось слишком мало, поэтому правящие приняли решение отправить эту расу жить в более благоприятную среду. Я узнала много интересных вещей и получила бы от проведенного здесь времени удовольствие в полной мере, если бы не одна угнетающая вещь — леденящая душу энергия внутри меня. Эта магия, ощущаемая сила, постоянно добавлялась, заполняла, начиная с самой глубины нутра. Казалось, каждая клеточка тела стала холодной, всего в нескольких местах не чувствовалось неприятного озноба. И если бы не девушки, которые столько злились или боялись чего-то, я, может, и смирилась бы, не обращала внимания. Но появилось предчувствие, что скоро место закончится, не будет меня, останется чистая магия, которую не удастся сдержать. Не знаю, что произойдет в тот момент, почему-то проверять категорически не хотелось. От накопившегося холода срочно надо было избавляться. Но я не представляла, каким образом. К концу третьего дня меня начало трясти. Я слишком увлеклась происходящим вокруг, что упустила этот момент. Теперь было крайне сложно сдерживаться. Могильный холод рвался наружу, хотел найти выход, применение, быть использованным. Но я не знала, как. Иной раз думала, что выпустить — это несложно. Но я боялась, ведь от этого кто-нибудь может пострадать. Цветок завянет от одного прикосновения, а человек вообще умрет. И это добавляло новых переживаний. Я боялась использовать и страшилась возможных последствий, если все оставлю как есть. Словно металась между двух огней, играть с которыми опасно. Надо срочно научиться избавляться от этой энергии.